а не корыстного. Этот парень ей нравился. Он оказался не только старательным, но и вдумчивым. А главное, он принадлежал уже к другому поколению, к поколению фаната Жени Рубцовой и группы BBC, и мог чувствовать такие тонкости, которые уже не чувствовала почти 40-летняя Настя Каменская. Для некорыстного хакера нужны не деньги, а интеллектуальный результат. Я не могу себе представить, чтобы человек, весь спектр интересов которого сосредоточен вокруг компьютера, обращал внимание на то, что кто-то что-то там такое сказал про какую-то певицу. Не вяжется одно с другим, понимаешь? Не может настоящему хакеру быть интересна певица, даже самая талантливая, до такой степени, чтобы пойти и убить того, кто скажет о ней дурное слово. И потом, хакер не станет писать письма. Для него бумага и конверт – давно отжившие атавизмы. Он бы Медведевой на сайте сообщение оставил. «Не согласна», — возразила Настя. «Если он не дурак, то должен понимать, что сообщения, оставленные на форуме, прочтут все, и кто-то может догадаться, о чем речь. А адреса электронной почты у Медведевой нет, я проверяла. Но кое в чем ты прав, Андрюша. Если это настоящий любитель работы на компьютере, если все его интересы действительно сосредоточены только там, то он не станет тратить время на выслеживание тех, кто обидел Медведева. Тем более в ночное время пользование связью с интернетом существенно дешевле. Я вот, пока дискуссию изучала, обратила внимание, что 75-80% всех сообщений послано ночью. Так что у нас с тобой есть все основания надеяться на то, что наш фанат пользуется компьютером как чистый потребитель. И взламывать программы он не умеет. Значит, будем добиваться того, чтобы он сначала проявил себя, а потом дал свой настоящий адрес». Настя посмотрела на листок, который дал ей Чеботаев. «Я вообще не понимаю, как такая дура с толстой задницей, как Светка, может привлекать публику. Считаю, что человеку с нормальным интеллектом эта группа не может нравиться, а уж солистка тем более. Группа нормальная, только Светлана все портит, кривляется, дергается, голоса никакого. Кто за то, чтобы группа BBC сменила солистку? Прошу голосовать. Группа похабная. И песни у нее похабные, и исполнение похабное. А самая похабная — Медведева. Она и в жизни наверняка проститутка, и на сцене такую же изображает». «Класс!» — восхищенно протянула она. «Широкий спектр способов выражения своего мнения. Сам придумал?» Андрей взмахнул ресницами и лукаво улыбнулся. «Нет, мама подсказала. Я же маменькин сынок. Неужели ты до сих пор не поняла?» «Да ладно тебе», — рассмеялась Настя. «Не обижайся на Зарубина. Просто он завидует твоему росту и твоим ресницам. Ресницам даже я завидую. Кстати, я хотел спросить, откуда у тебя такая правильная речь?» «Почему правильная? Обычная». «Для меня обычная. Даже для доценка и Зарубина она обычная. Но ты-то значительно моложе. Ты уже из того поколения, которое через слово вставляет «как бы», «конкретно», «реально». Еще у них чудесная привычка к месту и не к месту спрашивать, да? Причем иногда не в конце фразы, а в середине. Да вдобавок сразу же после «как бы». Получается «как бы», да? Я, когда по телевизору этот словесный набор слышу, мне сразу же хочется ответить «как бы нет». Даже некоторые известные политики и телеведущие так разговаривают. А ты? Нет. Почему? Опять же, мама настояла. Я ведь разговаривал точно так, как ты описала, а маму это приводило в бешенство. Ну, сама понимаешь, журналистка, старая школа, классический русский язык и все такое. Отец тоже масло в огонь подливал. Он тележурналист. Погоди, так твой отец... «Леонид Чеботаев?» — — удивилась Настя. «Тот самый?» Андрей снова взмахнул ресницами и слегка покраснел. «Ну, вроде как. Короче, взялись они за меня, разработали целую систему штрафов за каждое лишнее слово, девушку мою к этому делу подключили, чтобы тоже следила за моей речью. И вот результат. Смешно. И сколько времени ушло на исправление речи?» «Немного. Я примерно за месяц все эти словечки забыл. Главное, стимул был выбран правильно. Мама как-то пришла домой после интервью, включила диктофон и написала на компьютере стенограмму. Ничего не правила, не корректировала, ни одной фразы не убрала, просто записала слово в слово то, что ей одна известная личность наговорила, и дала мне это почитать». «Впечатление, я тебе доложу, было сильнейшее. Я глазам своим не верил, когда этот текст читал, а мама тут же над ухом бубнит. Вот, сыночек, и ты так разговариваешь. Посмотри на свою речь со стороны. Неужели не противно?» «И как, противно было?» — спросила Настя с интересом. «Очень даже. До отвращения. После этого эксперимента дело легче пошло. Я уже на штрафы не злился, сам хотел исправиться». Настя поймала себя на том, что все время находит тему для разговора с Андреем, вместо того, чтобы выбрать реплику и запустить ее в интернет. «Что это? Та самая нерешительность, о которой говорил Колобок? Нежелание принять решение и взять на себя ответственность? Или просто расслабленное состояние по случаю субботы? Надо взять себя в руки и делать дело. Какую же фразу из предложенных Андреем выбрать? Или придумать что-то совсем другое? Господи, ну чего она боится в самом-то деле? Если фраза окажется неудачной, если она не вызовет ответной реакции, можно написать еще раз и еще, до тех пор, пока фанат не откликнется. Выступлений группы пока больше не будет. Убивать фанату некого, так что можно не торопиться». «Давай забьем последний вариант», — предложила она Андрею. «Про похабщину и про проститутку. Посмотрим, какова будет реакция». Остановившись перед входом в метро, Настя окинула взглядом множество самых разнообразных цветов и слегка растерялась. Она хорошо помнила те времена, когда купить цветы было целой проблемой. Накануне 8 марта в цветочные магазины завозили более или менее пристойного вида гвоздики, за которыми выстраивалась длиннющая очередь. А во все остальные дни года приходилось довольствоваться вялыми нарциссами, жалкими тюльпанами, перехваченными тонкой резинкой, чтобы не видно было, что половина лепестков давно уже собралась опасть, или теми же гвоздиками, но изрядно потрепанными. Тогда проблема выбора не стояла. Покупали, что было. Сегодня же надо было каждый раз делать выбор, мучительно соображая, какого вида и размера букет подойдет к случаю. А букеты были на все вкусы. В конце концов, Настя остановилась на розах. Пусть всего 3 штучки, на больше денег не хватало, но зато изумительно пурпурного цвета, на толстых длинных стеблях. Расплатившись и прижимая к себе с таким трудом выбранные цветы, она вошла в метро, радостно предвкушая приятно проведенный вечер в кругу любимых людей. Час назад ей позвонил Чистяков и сообщил, что Настин брат Александр и его прелестная жена Дашенька ждут их в гости просто так, без всякого официального повода. И самое привлекательное в этом приглашении то, что у них пока еще не отключили горячую воду, поэтому есть возможность с удовольствием и без озноба помыться. «А как же ученики?» — с недоумением спросила Настя. «Ты отменил все занятия?» «Проснитесь, девушка, сегодня суббота. Это по будним дням у меня уроки до позднего вечера, а сегодня последний ученик придет в 5 часов. Так что в 7 я уже буду свободен и полностью готов к водным процедурам», — весело ответил Алексей. «Я обещал Саше, что переговорю с тобой и перезвоню ему. Что сказать?» «Скажи, пусть полотенце готовит и шампуня побольше». Во второй половине дня, в субботу, да еще в июне, народу в метро было совсем немного, поэтому Насте удалось довести драгоценный букет без всякого ущерба. Уже поднимаясь в лифте, она вдруг подумала о том, что раньше ей бы и в голову не пришло покупать Даше цветы, если речь не шла о дне рождения. К любому походу в гости она относилась как к тяжкой повинности и никогда не превращала это мероприятие в праздник, хотя бы для себя самой. Только за последний год все изменилось. Настя перестала отнекиваться и отказываться от приглашений, и каждый раз любовно и тщательно выбирала подарок или цветы. Внезапно она открыла для себя простую истину о том, что выбирать и дарить подарки — это огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие, и часто думала, ведь я могла умереть, так и не узнав, как это чудесно — выбрать цветы, прийти в гости и преподнести их хозяйке. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Даша, как обычно, бросилась Насте на шею, едва не повредив розы. «Настюшечка, дорогая моя, тише, тише, тише!» Настя испуганно отстранилась, оберегая свой подарок, завернутый в хрустящую серебряную бумагу и перевязанной лентой с нарядным бантиком. «Цветы сломаешь. Держи, это тебе». Следом за Дашей в холл пулей вылетел 4-летний карапуз Саша-младший, недвусмысленно выказывая намерение немедленно вскарабкаться вверх по своей довольно-таки высокой тетушке. Он успел вцепиться руками в Настины джинсы и обхватил ее ноги своими ножками, но тут его порыв был жестко пресечен отцом. «А ну, брысь долой с тетки!» — с улыбкой скомандовал Александр Каменский, обнимая сестру. В гостиной Настя увидела еще одну гостью, симпатичную молодую женщину, словно сошедшую со страниц какой-нибудь книжки, в которой описывается ирландский тип. Голубоглазую, рыжеволосую, с очаровательными веснушками. «Познакомьтесь, это Оксана, мы с ней вместе учились, а это Настя, Сашина сестра», — представила их друг другу Даша. «Вы в школе вместе учились?» — поинтересовалась Настя, больше из вежливости, просто чтобы не молчать и не выглядеть букой. «Нет», — ослепительно улыбнулась Оксана, и Настю удивила, насколько низким и бархатным оказался ее голос. «В гуманитарном университете. Я мастер по прическам. Проще говоря, парикмахер». В голове у Насти забрезжила какая-то мысль, но тут же испуганно упорхнула, потревоженная Дашей. «Настюша, иди мойся, пока твой муж не приехал. Потом сядем за стол». Настя покорно прошла в ванную, вполне соответствующую европейскому стандарту, просторную, отделанную красивой плиткой, с душевой кабиной и джакузи. «Вот тебе полотенце, вот халат, вот шампунь», — хлопотала Даша. «Что-нибудь еще нужно?» «Фен, если можно», — попросила Настя. «А, да, конечно». Даша вытащила из висящего на стене шкафчика фен и показала, где находится розетка. Заперевшись, Настя разделась и с наслаждением подставила тело под горячие струи. Несмотря на то, что в отсутствии горячей воды она мыла голову раз в 3 дня при помощи ведра с нагретой на плите водой и ковшика, ей казалось, что волосы у нее превратились в паклю. Вымыв их шампунем 2 раза, она немного подумала и зачем-то намылила голову в 3-й раз, не для чистоты, а скорее для удовольствия. Перед глазами то и дело вставала рыжеволосая, голубоглазая Оксана. В ушах звучал ее низкий приятный голос. «Я мастер по прическам, проще говоря, парикмахер». А невнятная мысль то мелькала в глубине сознания, то исчезала, будто смытая потоками льющейся из души воды. Настя вытерлась, накинула халат, включила фен и принялась сушить волосы. И в этот момент мысль оформилась окончательно. Резким движением, выдернув шнур из розетки, Настя приоткрыла дверь ванной и позвала Дашу. Вероятно, голос ее прозвучал излишне нервозно, потому что та мгновенно прибежала, глядя на Настю испуганными глазами. «Что случилось? Тебе плохо?» «Мне отлично», — решительно ответила Настя. «Слушай, а это твоя подружка? Она действительно парикмахер?» «Да, конечно. «Ничего не понимаю», — ответила Даша. «Ты меня позвала, чтобы об этом спросить?» «Она хороший мастер», — продолжала допытываться Настя. «Очень хороший. Она победитель 2 международных конкурсов. А что, тебе нужен мастер?» «Представь себе, да. Я хочу подстричься». «Что?» Глаза у Даши стали такими большими и круглыми, что Настя не выдержала и прыснула. «Я хочу подстричься», — медленно повторила она. «Что ты на меня так смотришь? Мне надоело носить длинные волосы. Я хочу стрижку. С твоей подружкой можно договориться?» Даше, наконец, удалось взять себя в руки. «Ну, конечно. Если хочешь, она прямо сейчас тебя и подстрижет». «Как-то? Прямо сейчас? Что, здесь?» «Ну да. У нее инструмент с собой. Она же меня сегодня стригла. Только ты волосы не суши. Сейчас я стул принесу. Погоди». Настя придержала Дашу за руку и, понизив голос, спросила, сколько это будет стоить. «Если она дорогой мастер, то мероприятие придется отложить. У меня денег с собой нет». «Тебе это ничего не будет стоить». «Сколько?» Настойчиво повторила она. «Я не люблю ничего бесплатного, ты же знаешь. Может быть, Оксана тебя причесывает даром, потому что ты ее подружка, но мной заниматься бесплатно она не обязана. Так сколько это будет стоить?» «Настя», — вздохнула Даша, — «ее работа действительно стоит дорого, но она брала у Саши в долг большую сумму, без процентов. Мы договорились, что вместо процентов она будет обслуживать нашу семью бесплатно, пока не отдаст все деньги полностью. А наша семья — это и вы с Лешей. У нас ведь ближе, чем вы, никого нет». Настя озадаченно покачала головой. «Ну и отношения у нынешних деловых людей. Когда ей было столько лет, сколько Даше, никому и в голову не могло прийти начислять проценты на суммы, даваемые в долг. Сколько занимали, столько и отдавали. Нет, находились, конечно, оборотистые ребята, которые давали в долг огромные суммы под проценты, но если они попадались в руки милиции или прокуратуры, то шли по статье Уголовного кодекса прямиком в места лишения свободы. А уж о том, чтобы переносить такой стиль финансовых отношений на родственников и друзей, даже подумать было невозможно. А тут одолжить деньги не постороннему человеку, а подруге жены, и все равно оговаривать проценты. Синтика как-то. Хотя, может быть, это и правильно, кто его знает. «Ладно, давай будем пробовать», — сказала Настя, встряхивая волосами и стараясь запомнить напоследок ощущение их длины и тяжести. «Зови свою мастерицу». Через некоторое время она уже сидела на стуле посреди ванной комнаты, закрытая белым льняным полотенцем, и глядела в большое зеркало на себя и стоящую рядом Оксану, накинувшую поверх изящного летнего костюма голубой в черный горошек нейлоновый халатик. «Вы из каких соображений хотите подстричься?» — спросила Оксана своим глубоким голосом, который в отделанной кафелем ванной казался еще глубже и звучнее. «Вам длина мешает? Вы хотите то же самое, только покороче? Или что-то принципиально новое?» Вот он, решающий момент. Сейчас еще можно вообще отказаться от стрижки, пока ножницы не щелкнули в первый раз, а можно сказать, что длина мешает. Пусть Оксана сделает ее волосы покороче. Можно будет носить ту же самую привычную прическу, а через некоторое время они снова отрастут. Настя зажмурилась и кинулась в ледяную прорубь. «Я хочу короткую стрижку. Я хочу выглядеть по-другому». Она думала, что вот сейчас Оксана достанет ножницы, отрежет первую прядь, и вместе с ней, отрезанными, окажутся все пути назад. Тогда уже менять решение будет поздно, и можно будет расслабиться, а там будь что будет. Но все оказалось не так просто, как Настя предполагала. Оксана вытащила из сумки каталог причесок и предложила Насте выбрать несколько вариантов. «А почему несколько?» — удивилась она. «Потому что не каждую выбранную вами модель можно сделать из ваших волос», — объяснила Оксана. «Вы покажете мне как вы хотите выглядеть, а я уже буду думать, как это сделать». Настя занервничала, понимая, что ей как будто насильно дают в руки дополнительное время, в течение которого она еще может изменить решение. Если бы этого времени не было, то сейчас оставалось бы только бояться, но сделать уже ничего нельзя было. А так все в ее руках, но ведь она не уверена, что поступает правильно. Нет, что за глупости? Ну что она себе напридумывала? Миллионы женщин регулярно меняют прически, и ничего. А она соорудила на пустом месте целую трагедию. Полистав каталог, Настя показала Оксане 4 модели, которые привлекли ее внимание. Оксана долго рассматривала Настино лицо, то и дело переводя взгляд на снимки в каталоге, и, наконец, взялась за расческу и ножницы. Настя прикрыла глаза. Вид собственной мокрой головы, утыканной какими-то прищепками, не доставлял ей ни малейшего удовольствия. Она погрузилась в мысли о работе, о группе BBC, о Светлане Медведевой и ее безумном поклоннике, и очнулась только тогда, когда дверь ванной распахнулась и ворвался Чистяков с криком «Что здесь происходит?» «Что ты собираешься ему сказать, когда он позвонит?» «Да господи, Паш, я просто пошлю его к черту», — легкомысленно ответила Ольга Плетнева. «Пусть кого-нибудь другого шантажирует. Со мной этот номер не пройдет». Павел встал и нервно зашагал взад-вперед по комнате. Наступил вечер субботы. Они целый день провели в домашних заботах, закупая продукты на неделю вперед, отнесли несколько вещей в химчистку, разобрали то и дело скапливающиеся залежи старых газет и журналов, а теперь ждали звонка шантажиста, который вчера пообещал, я позвоню завтра. «Мне кажется, ты не права, Лёлька», — сказал Павел, останавливаясь перед женой. «Ведь ты только вспомни, какую сумму он требует. 200 000 долларов. Уверяю тебя, ему и в голову не придет требовать такую сумму у уборщицы или учительницы. Он прекрасно понимает, с кем имеет дело. А поскольку у тебя, что очевидно, таких денег нет, значит, он знает, что ты можешь их где-то взять. Он провоцирует тебя на хищение в твоей же фирме». Ольга вскинула на Павла озабоченный взгляд. «Ты думаешь? Думаешь, это затеял кто-то из аудиторов? Официально ничего не накопали во время проверки, но решили, что я все-таки подворовываю? Ну, черт ее знает, Паш, вполне возможно. И что ты предлагаешь? Я считаю, что надо для начала попробовать узнать, кто это. Кстати, ты не хочешь обратиться за помощью к своему дружку? К Роману?» Испуганно вскинулась Ольга. «Да что ты, ни в коем случае. Я же не смогу ему объяснить, почему я не боюсь этого шантажиста и не собираюсь ему платить. Пашенька, я знаю Романа. Поверь мне, он не скупердяй. У него широкая натура, он просто достанет эти деньги, принесет мне и скажет: на, заплати, только не волнуйся больше, дорогая. И что мне тогда делать? Взять у него деньги, положить в карман и знать, что он их у кого-то одолжил и должен будет возвращать с процентами? Нет, нет и нет. Ну, ладно, ладно». Павел примирительно взмахнул рукой, не кипятись. «Тогда мы сами его вытащим на свет Божий и посмотрим, что это за фрукт. Сделаем мы вот как». Когда раздался звонок шантажиста, Ольга была во всеоружии. «У вас ничего не получится», — холодно произнесла она в трубку. «Я вчера все рассказала мужу, так что ваша пленка больше никакой ценности не имеет. Я пообещала мужу, что это больше не повторится, и он мне поверил и простил меня». «Это вы кому-нибудь другому расскажите», — фыркнул невидимый абонент. «А никто другой меня об этом не спрашивает», — отпарировала Ольга. «И не звоните мне больше». «Ладно». В голосе шантажиста послышалась откровенная злость. «Мы еще посмотрим, простил он вас или нет». Ольга швырнула трубку и вопросительно посмотрела на Павла. «Не знаю, Паш, я ничего не поняла», — Он как-то слабо отреагировал. Я думал, он будет вопросы задавать, говорить что-нибудь, а он как будто смирился с неудачей. Павел ласково обнял ее, погладил по голове. «Лелечка, милая моя, не родился еще на свете шантажист, который бы сразу отступал от своих требований. Если бы от них было так легко отделаться, не существовало бы проблем с шантажом. Поверь мне, он клюнул. Когда у тебя рандеву с Романом?» «Мы на завтра договаривались. И чудесно. Вот завтра и начнем». Глава 16. Настя открыла глаза и осторожно, чтобы не разбудить Чистякова, повернулась и протянула руку за будильником. 5:30, странно. Вчера они вернулись из гостей за полночь, и, засыпая, она с удовольствием представляла себе, как будет в воскресенье отсыпаться 10:00 или 11:00. Но вот на часах 5:30, а сна ни в одном глазу. Она перевела взгляд на открытое окно. Тихое солнечное утро, в комнату вливается свежий прохладный воздух. Между прочим, а где щенок? 3 дня болезни, во время которой у него не было сил даже на то, чтобы скулить по ночам, видимо, привели к тому, что он осознал возможность вести себя тихо и не требовать внимания от спящих хозяев. Она спустила ноги с дивана и оглядела комнату. Конечно, вот он, мохнатый клубок, мирно дрыхнет на своей подстилке с бурным милицейским прошлым. Настя двигалась достаточно тихо для того, чтобы ее не услышал спящий муж, но для чуткого собачьего уха ее телодвижения, вероятно, сопровождались грохотом и треском, потому что парень моментально приоткрыл один глаз, потом другой, и радостно вскочил на свои короткие толстые лапы. Он уже совсем поправился и, как и положено ребенку, начинал требовать еду, едва проснувшись. Настя приложила палец к губам, что, по ее представлениям, должно было означать просьбу не шуметь. Подхватила одной рукой щенка, другой халат и на цыпочках вышла из комнаты, притворив за собой дверь. «Овсянку будешь?» — деловито спросила она парня. Тот сидел возле своих мисочек и таращился на Настю круглыми глазами, в которых застыло недоумение. «Чего ты меня сюда притащила, если миска пуста?» «Я понимаю, что это гадость ужасная», — сочувственно приговаривала Настя, заваривая в кастрюльке овсяные хлопья. «Но доктор велел кормить тебя после болезни исключительно диетически. По крайней мере, 2 дня. Так что сегодня, кроме овсянки, тебе ничего не полагается. Будешь себя хорошо вести, завтра дам мясо». Убавив огонь на плите, она пошла умываться. Плохо, что нет горячей воды. Без утреннего душа она чувствует себя не до конца проснувшейся, а мерзнуть под холодной водой мужества не хватает. Но ничего, как-нибудь. Бросив взгляд на свое отражение в зеркале, Настя вздрогнула. «Боже мой, она же вчера подстриглась. Совсем забыла. В зеркале вместо привычно спутанных во время сна длинных волос она увидела аккуратную короткую стрижку с челкой на лбу. Вчера ей это нравилось, а сегодня ее снова стали одолевать сомнения. Может, не стоило все это затевать? Ну, Лешка, правда, похвалил, но тоже ведь не сразу. Сперва возмущался, негодовал, взывал к мнению брата Саши. К Дашеньке он не апеллировал, справедливо полагая, что она тоже участвует в сговоре. И только спустя 2 часа признал, что получилось вроде ничего, совсем не дурно. И при этом не приминул припомнить расхожее мнение о том, что женщина кардинально меняет прическу, когда хочет не менее кардинально изменить свою жизнь. А посему внезапное и ничем не мотивированное решение супруги расстаться с длинными волосами вызывает у него определенные подозрения. Вернувшись на кухню, Настя застала картину, повергнувшую ее в полное изумление. Парень, стоя задними лапами на диванчике, передними упирался в спинку и изо всех сил тянул голову на короткой шее к подоконнику, на котором лежали газеты. «У тебя что, тяга к культуре?» — — насмешливо бросила Настя, проверяя процесс приготовления каши. Щенок пискнул и сделал попытку подпрыгнуть и ухватить край газеты зубами. Попытка не удалась. Тогда он опустил передние лапы на сиденье, повернулся к Насте и жалобно взвыл. И только тут до нее дошел смысл происходящего. Быстро схватив газету, Настя расстелила ее на полу. Парень моментально спрыгнул вниз и занял точно по центру газеты весьма недвусмысленную позу. «Ну, ты умен!» — озадаченно пробормотала она, собирая в комок собачий туалет и запихивая его в полиэтиленовый пакет. «Всего за 2 недели запомнил, что писать надо на газетку». Гордый собой, щенок снова уселся возле мисочек, и на его морде явственно читалось: «Я к тебе с уважением, и ты уж будь любезна. Короче, жрать давай». Настя переложила кашу из кастрюли в миску и поставила на подоконник перед распахнутым окном. «Придется подождать, пока остынет тушочек». Она налила себе кофе, достала из холодильника сыр, сделала бутерброд, но не успела поднести его ко рту, как наткнулась глазами на глаза парня. В них был немой укор и вся мировая скорбь бездомных собак. «Вот вы тут едите, богатые и счастливые, а я маленький и брошенный, никому не нужный, должен смотреть на вас и слюни глотать». Настя не выдержала и положила бутерброд на деревянную дощечку, на которой резала сыр и хлеб. «Ладно, черт с тобой, я тоже подожду. Но кофе-то можно выпить?» Судя по выражению щенячьей морды, кофе пить тоже было нельзя. Это расценивалось как предательство. «Слушай», — сердито проговорила Настя, — «ты нагло злоупотребляешь моей психологической зависимостью от тебя. Я согласна не есть бутерброд, пока не остынет твоя каша. Но кофе я должна выпить, пока он горячий. Кофе — это же не еда, а питье. Ты понял, маленький садист?» Маленький садист, похоже, очень хорошо все понял. Во всяком случае, Насте показалось, что в его блестящих круглых глазах мелькнуло злорадство. «А может, договоримся?» — заискивающе спросила она. «Доктор сказал, что сыр — это тоже диетическая еда. Правда, я разрезала для своего бутерброда последний кусок, но я могу с тобой поделиться». Она сняла с хлеба один из 3 жалких кусочков сыра и протянула парню. В мгновение ока тот оказался возле ее ног и заскулил, плотоядно облизываясь. «Ну вот и славно», — удовлетворенно вздохнула Настя, с наслаждением глотая горячий кофе. Покормив щенка овсянкой и налив ему свежей воды, она потихоньку зашла в комнату, оделась, написала Лёше записку и вышла из дому. «Боже мой, она совсем забыла, что на свете существуют птицы и что они поют. Утро для Насти Каменской ассоциировалось с необходимостью проснуться, чего не хотелось, встать, чего хотелось еще меньше, и куда-то идти, а этого не хотелось вообще. К полудню ее организм приобретал способность функционировать нормально, но утро — это всегда было плохо, трудно и мучительно. Утро никогда не приносило радости, и даже само слово в Настином сознании было окрашено в серо-коричневые цвета. А оказывается, утро — это так здорово, особенно когда встает солнышко, поют птицы, и вокруг шелестит листва. До Измайловского парка всего 2 остановки на метро. Она так преступно упускает возможность наслаждаться тихими утренними часами. А ведь могла бы умереть, так и не узнав, как это классно, гулять в парке ранним летним утром, — привычно подумала Настя. «Уже 4 года я периодически прихожу сюда по воскресеньям, чтобы пообщаться с Иваном, но в том-то и дело, что я прихожу общаться. А сам факт, что нужно рано встать и куда-то идти, повергал меня в такой ужас, что я ничего вокруг не замечала. Красота-то какая!» Она медленно бродила по аллеям и тропинкам, вдыхая полной грудью вкусный, чуть влажный воздух, который непривычно холодил неприкрытую волосами шею. Настя поминутно поднимала руку и проводила ладонью по голове, удивляясь новому для себя ощущению. Волосы заканчивались как-то уж очень быстро, и пальцы как будто срывались в пропасть. Всю жизнь, сколько она себя помнила, у нее были длинные волосы, которые она закалывала на затылке в хвост и которые подрезала примерно один раз в год на несколько сантиметров. Ощущение короткой стрижки было ей незнакомо и поэтому волновало и одновременно пугало. Ровно в 7 утра Настя подошла к входу, где обычно встречалась с Заточным, и почти лоб в лоб столкнулась с бегущим сыном генерала Максимом. «Здрасте, тетя Настя!» — пробасил юноша, не останавливаясь, и умчался дальше. «Эй, а отец где?» — крикнула Настя ему вслед. Максим обернулся и махнул рукой на бегу. «Идет!» Генерал появился минуты через две, легкий, подтянутый, в ярком спортивном костюме. При виде Насти улыбка смягчила его сухое, чуть скуластое лицо и превратила желтые тигриные глаза в два маленьких солнышка, тепло которых способно было растопить лед и настороженность в душе любого собеседника. «Рад вас видеть!» Он крепко пожал ее руку. «Какими судьбами? Опять проблемы на работе и нужен совет бывшего начальника?» «Никаких проблем», — легкомысленно ответила Настя. «Так уж и никаких», — прищурился генерал. «Работать в уголовном розыске и не иметь проблем — это надо уметь. Поделитесь, как вам это удается. Возьму ваш опыт на вооружение». Настя немного смутилась. «Ну, то есть я хотел сказать, что проблемы, конечно, есть, но в моих советах вы не нуждаетесь». «Так?» — снова поддел ее Иван Алексеевич. «Тьфу ты, напасть какая! Какое слово не скажешь, как лыко в строку получается. Вот и выкручивайся теперь». «Иван Алексеевич, в ваших советах я нуждаюсь всегда, и проблем у меня, как и у всех, выше головы. Но вот проснулась я сегодня утром. Посмотрела в окно и подумала, что надо мне стряхнуть с себя свою природную лень и пойти подышать свежим воздухом в обществе умного и красивого мужчины, продемонстрировать ему свою новую прическу и, если повезет, даже выслушать комплимент. Короче говоря, начать воскресный день с правильных поступков и положительных эмоций, и ни слова о работе». Заточный хитро улыбнулся, разглядывая ее коротко остриженную голову, потом одобрительно кивнул и поднял большой палец. «Замечательная прическа. Вам очень идет». «Хорошо, договорились, о работе ни слова. А о чем будем разговаривать?» «О животных. У вас когда-нибудь собаки были, Иван Алексеевич?» «Были». Чуть удивленно откликнулся генерал. «Вы собрались завести собаку или уже завели?» Они неторопливо гуляли по парку, и Настя подробно и последовательно излагала Заточному свою эпопею со щенком. Генерал слушал внимательно, иногда сочувственно кивал, иногда громко и от души смеялся. «Я, знаете, что хотела с вами обсудить?» Настя запнулась, подбирая нужные слова и боясь выглядеть в глазах генерала полной дурой, голова которой забита смесью мистики с плохо понятыми научными теориями. «В общем, я наблюдаю за щенком и пытаюсь выяснить, действительно ли он почти все понимает из того, что мы говорим, или это только видимость. Не получается ли так, что мы, хозяева, превратно толкуем поведение животных, приписывая им мотивы и побуждения, которых на самом деле нет? Просто нам хочется, чтобы наш любимец был умным и нас понимал, и мы любое виляние хвоста готовы толковать в пользу наших собственных представлений. Или все-таки собаки нас понимают не на уровне смысла, конечно, а улавливают те образы, которые автоматически формируются в нашем мозгу, когда мы произносим определенные слова. Есть же такие теории насчет информационных полей. Ну, в общем, что-то в этом роде». «Хорошая тема для обсуждения», — одобрил Заточный. «Есть о чем поговорить. Что ж, я поделюсь с вами своим собственным опытом, а потом подумаем, как быть с вашими теориями. Они присели на поваленное дерево рядом с площадкой, где Максим, отбегав положенные километры, занимался на турнике. За последний год юноша раздался в плечах и уже почти на голову перерос отца. В этом году ему исполнилось 20, но он по-прежнему, как и в 16 лет, называл Настю «теть Настя». И совсем по-детски взывал к ее защите, когда ему казалось, что отец излишне требователен к его занятиям спортом. Время пролетело незаметно, и Настя даже удивилась, когда генерал взглянул на часы и поднялся. «Пора. Мы очень славно поговорили с вами о собаках, но скажите мне теперь честно, у вас действительно все в порядке? Или есть проблемы, для решения которых нужна моя помощь?» «Честно». Настя задумалась. Когда она шла рано утром в парк, она знала, что встретит Ивана Алексеевича, иначе и быть не могло, если только он не в отпуске и не в командировке. Но у нее и мысли в голове не было обсуждать с ним что бы то ни было, связанное с работой. Но раз уж он так настойчиво спрашивает, то, может быть... Если честно, то сейчас проблем нет, но Гордеев... В последнее время все чаще заговаривает о своем уходе на пенсию и пугает меня новым начальником. Иван Алексеевич, вы меня обратно примете, когда это случится? Не сочтите меня нахалкой, я понимаю, что это выглядит некрасиво. Я к вам уходила, год проработала, стала подполковником и вернулась назад к Гордееву. С моей стороны свинство проситься к вам обратно. «Но если так случится, возьмете?» «Не драматизируйте раньше времени ситуацию, Настенька. Может быть, новый начальник окажется совсем неплохим парнем. Вам и уходить не захочется. Но зачем же работать с совсем неплохим парнем, когда можно работать с очень хорошим?» — возразила она. «А дело? Вы любите и умеете делать то дело, которым вы занимаетесь в розыске. А то, чем вам придется заниматься у меня, вы делать не любите. Хотя, надо признать, справлялись вы с этим отменно. Так что лучшее любимое дело при нелюбимом начальнике или скучное дело, но при любимом начальнике», — закончила за него Настя. «Да, вы правы, что так, что эдак, в чем-то выигрываешь, а что-то теряешь. Абсолютного выигрыша не получается, а хотелось бы». Заточный и Максим проводили ее до входа в метро. «Вы любите Джека Лондона?» — внезапно спросил генерал. «Ну, так...» — Настя неопределенно пожала плечами. «Мне кажется, это чтение больше для мальчиков». Иван Алексеевич покачал головой. «О, вы тут неправы категорически. Это вам в детстве кто-то внушил, что Джек Лондон писал в основном о романтике покорения Аляски, о настоящих мужчинах на суровом севере и так далее. Я вам очень советую, перечитайте его сейчас. Особенно рассказ «Когда боги смеются». «А что в нем?» — поинтересовалась Настя. «А в нем нам, глупым, объясняют, что невозможно обойтись без потерь. Мир так устроен, что абсолютного выигрыша не бывает, таков закон. А над теми, кто пытается этот закон обойти, боги могут жестоко посмеяться». «Хорошо, я обязательно перечитаю», — пообещала она и побежала по ступенькам вниз к платформе. В это... воскресное утро Ольга после завтрака взяла лист бумаги и принялась рисовать для Павла схему фасада того дома, где сегодня должно состояться ее очередное свидание с любовником. Если этот тип утверждает, что у него есть кассета, значит, он снимал нас через окно, рассуждала она, когда мы туда приходим. Роман сразу распахивает настежь все окна и балконные двери. Но он терпеть не может духоту и спертый воздух. И занавески раздвигает. Павел недоверчиво посмотрел на жену и укоризненно покачал головой. «Так вы что, и в постель ложитесь при незадернутых шторах? Ну, вы даете, ребята. Извини, конечно, я не в свое дело лезу, но это как-то...» Он помолчал, подыскивая нужное слово. «Ну, как-то слишком уж смело. А кого нам бояться, Пашенька? От тебя я не прячусь. Роман свободен. А если нас видит кто-то из дома напротив, так и ради бога. Пусть смотрят, если им больше делать нечего. Значит так. Она склонилась над рисунком. В доме 4 подъезда. Наша квартира вот здесь, во втором подъезде, на 14 этаже. Смотри, я ставлю крестики на наших окнах. Запомнил? Запомнил. А напротив какие дома стоят? 2 16-этажные башни. Ты думаешь, шантажист оттуда снимал? Не знаю, но вполне возможно. С улицы-то ваше любовное гнездышко на 14 этаже не очень поснимаешь. Скорее всего, он сидел где-то в доме напротив, на верхних этажах, возможно, на чердаке. К полудню погода испортилась. Небо такое ясное и улыбчивое утром нахмурилось и готовилось вот-вот расплакаться. В 3 часа Ольга оделась и упорхнула, предупредив, что они с Романом сначала поедут в какой-то магазин за какими-то необыкновенными полотенцами для пляжного отдыха, потом пообедают в ресторане, а часам к 7 прибудут на квартиру, чтобы предаться любовным утехам. Оставшись один, Павел почитал, лежа на диване, и даже немного подремал. Когда проснулся, небо было уже полностью затянуто темными, угрожающего вида тучами, не сулившими ничего приятного тем, кто собрался провести вечер вне дома. Ощущая обычную для предгрозового времени ломоту в травмированном колене, Павел нехотя вылез из-под пушистого пледа и стал одеваться. До 7 часов еще есть время, он успеет заскочить куда-нибудь перекусить. Кто знает, сколько ему придется торчать в чужом подъезде, высматривая шантажиста, который, может быть, еще и не появится. Весь вчерашний разговор с ним был выстроен таким образом, чтобы спровоцировать его на новую запись Лелькиных интимных похождений. Дескать, ты всегда мужа обманывала, обманула и на этот раз... покаялась, пообещала расстаться с любовником, только чтобы деньги не платить, а сама тут же опять побежала в чужую постель. Они очень рассчитывали на то, что шантажист клюнет на приманку, но по телефону реакция его оказалась не такой, как они ожидали, и совершенно непонятно теперь, будет он пытаться снова снимать Ольгу с Романом или нет. Павла когда-то обучали криминальной психологии, в частности, и тому, что шантажисты никогда не отказываются от своих планов легко и быстро. Ну что ж, если наука не ошибается, то он должен сегодня прийти. А не сегодня, так в следующий раз. Более того, если он не из окружения самой Ольги или ее сердечного дружка, то он вообще не может знать заранее, когда они собираются появиться в той квартире. Стало быть, он должен караулить их там постоянно. Так что за несколько дней его вполне можно выследить, при условии, разумеется, что их расчет оказался правильным, и он придет, чтобы сделать новую запись. А если нет? Взяв с собой непромокаемый плащ с капюшоном, Павел сунул в карман ключи от машины и вышел из квартиры. Быстро съев шашлык из свиной шейки в ресторанчике неподалеку от дома, он решил, что времени у него достаточно, чтобы выпить кофе. И в тот момент, когда официант поставил перед ним чашку и тарелку с куском торта, хляби небесные наконец-то разверзлись. Павлу даже подумать было страшно о том, что через 10 минут он должен выйти на улицу. Ну, в конце концов, ничего страшного не случится, если он прибудет на место не к 7, а к 7:30 или даже к 8. Маловероятно, чтобы люди кидались в постель прямо с порога. Это после стольких-то лет знакомств. Собственный опыт подсказывал Павлу, что так не бывает. Пока придут, пока разденутся, примут душ. А шантажист, если он, конечно, тоже придет, не уйдет, пока не снимет самое главное, которое, по подсчетам Павла, не должно состояться раньше 7:30, а то и 8. Он решил еще посидеть в ресторане, в надежде, что ливень хотя бы слегка утихнет. Но дождь и не думал утихать. Ему было глубоко наплевать на Павла, которому предстоит куда-то ехать, где-то стоять и кого-то вполне возможно выслеживать. У дождя была своя программа, с жителями города не согласованная, и он, судя по всему, твердо намеревался ее выполнить. Тяжело вздыхая и заранее поеживаясь, Павел расплатился и вышел на улицу, кляня себя последними словами за то, что оставил плащ в машине. Ему нужно было пройти всего несколько метров, но этого оказалось достаточно, чтобы ощутить всю прелесть сочетания тропического ливня с холодным воздухом. Прелесть, правда, оказалась довольно сомнительной. Ольга толково объяснила ему дорогу, и Павлу не пришлось плутать в поисках нужного адреса. Перед вторым подъездом четырехподъездного дома стоял внедорожник марки «Лексус» с тонированными стеклами. Со слов Ольги, Павел знал, что ее любовник ездит как раз на такой машине. Стало быть, голубки уже в гнездышке. Остановив свою машину метрах в 20 от «Лексуса», Павел натянул плащ и нырнул в арку между вторым и третьим подъездами. Из арки хорошо просматривались два 16-этажных дома напротив. Ну что ж, теперь остается только ждать. Павел Плетнев терпеливо стоял в продуваемой сквозняком арке, следил за людьми, входящими и выходящими из расположенных на противоположной стороне домов, и думал о том, как же так случилось, что он, уважаемый работник Министерства иностранных дел, с хорошим образованием и прекрасным знанием двух иностранных языков, должен мокнуть под проливным дождем и играть в шпионов, выслеживая непонятно кого. А начиналось все весело и радостно. 32 года назад его мать в роддоме познакомилась и подружилась с женщиной, лежавшей в той же палате и родившей в один день с ней девочку, Оленьку. Молодые мамы оказались настолько близки по духу и характеру, что отношения между ними завязались быстро и накрепко. Их мужья тоже нашли друг у друга много общего, и не прошло и нескольких месяцев, как обе семьи сдружились так прочно, водой не разольешь. Родители Ольги даже квартиру поменяли, чтобы жить поближе, и чтобы мамочке удобно было гулять вместе, толкая перед собой колясочки с младенцами-ровесниками. Нечего и говорить о том, что день рождения детей тоже справлялся обеими семьями вместе. Сколько Павел себя помнил, рядом с ним всегда была Оля. И он точно знал, что она была рядом, даже когда он себя еще не помнил. Она была всегда. Вот сколько он живет на свете, столько она и была. Они ходили в один детский садик, потом в одну школу, сидели за одной партой, вместе убегали по утрам на уроки. Павел обязательно заходил за своей сестрой-подружкой и вместе возвращались. Вместе решали задачки и готовились к контрольным, зубрили наизусть стихи Пушкина и Некрасова и английскую грамматику. Вместе обсуждали девочек, которые нравились Павлику, и мальчиков, которые оказывали знаки внимания Оле. Вместе ездили в пионерские лагеря и на экскурсии в Ленинград или по Золотому кольцу. Правда, после окончания школы пути их разошлись. Павел поступил в Институт международных отношений, Оля в Плехановский. Он хотел стать дипломатом, она больше интересовалась финансами и бухгалтерией. Но они продолжали жить в соседних домах, и если не виделись хотя бы 3 дня подряд, оба начинали чувствовать, что им чего-то не хватает. Они были очень дружны и за 20 лет привыкли быть вместе. Павел активно ухаживал за девушками, но ни одной не удалось перейти из разряда подружек в разряд невест. Жениться он не хотел ни за что. «Столько красивых женщин вокруг», — доверительно говорил он Ольге. «Столько радости они могут мне доставить. Почему я должен запирать себя в клетке? Я еще не нагулялся. Ну, вот годам к 30, Бог даст, я созрею для полноценного брака». Ольга же, напротив, страстно хотела как можно скорее выйти замуж. Ей казалось, что тем самым она приобретет статус полноценной взрослой женщины, жены и матери, которую все будут уважать и с которой все будут считаться. В 19 лет она поспешно вышла замуж за однокурсника, но уже через 2 года столь же поспешно из этого семейного состояния выскочила. Оказалось, что и ей скучно было принадлежать одному и тому же мужчине, тем более что природа наделила ее внешней привлекательностью, и недостатка в поклонниках у Ольги не было. «Мы с тобой за 20 лет стали совершенно одинаковыми», — смеясь, говорила она Павлу. «Нет, Лёлька», — возражал тот, — «мы с тобой изначально были одинаковыми, поэтому и прожили в мире и согласии целых 20 лет. Не зря же мы родились в один день при одном и том же расположении планет. Единственной бедой было то, что за 2 года брака у Ольги случились 2 трубные беременности, и иметь детей она больше не могла. Когда им исполнилось по 24 года, у Павла появилась реальная перспектива уехать на работу в советское консульство в Милане. Но ему откровенно дали понять, что никакое блестящее знание иностранных языков и никакие отменные характеристики не перекроют того факта, что он не женат. Холостых мужчин, впрочем, как и незамужних женщин, на работу за рубеж не посылали. Шел 91-й год, и проблема валюты стояла в стране не менее остро, чем проблема дефицита. Возможность уехать в цивилизованную Италию, пожить несколько лет в хороших условиях и заработать деньги, которые позволят потом нормально существовать в России, упускать было бы верхом идиотизма. И Павел прибежал с этой проблемой, разумеется, к Ольге, ибо всю сознательную жизнь поступал именно так. «Мы ничем не рискуем. Как только вернемся домой, немедленно разведемся», — убеждал он ее. «Конечно, пока мы будем в Италии, нам будет трудновато устраивать свою личную жизнь. Там все под жестким контролем. Но вдвоем мы что-нибудь придумаем. А, Лелька?» Ольге такое предложение сначала показалось чудовищным, но, поразмышляв несколько дней, она нашла в идее Павла массу положительных сторон. Во-первых, она обретет столь желанный статус замужней дамы, без которого она сама себе казалась ущербной. Во-вторых, она уедет на несколько лет из этой нищей грязной страны в прекрасную солнечную Италию. В-третьих, она заработает деньги, что тоже немаловажно. В-четвертых, она на какое-то время оторвется от своей матери, отношения с которой в последнее время несколько напряглись, ибо мать считала, что Ольга ведет слишком легкомысленный образ жизни и слишком часто меняет любовников. Кстати, и замужество пойдет на пользу решения этой же проблемы. А уж после возвращения из-за границы у Ольги будет достаточно денег, чтобы купить квартиру и полностью отделиться от матери, которая больше не сможет контролировать ее личную жизнь. Ну и последним по счету, но не по значимости, было соображение о том, что Пашка, ее самый близкий друг, фактически ее брат-близнец, и просто грех не помочь ему, если это в ее силах. К вящей радости своих родителей они подали заявление и поженились. И как нельзя более вовремя. После распада СССР в конце 91 года новая страна Россия стала активно формировать новый дипломатический корпус, и на волне этих кадровых перемен супруги Плетневы уже весной 92-го оказались в вожделенной Италии. Устраивать свою личную жизнь вне рамок семейной жизни оказалось совсем несложно, если умело покрывать друг друга. Из загранкомандировки Плетневы вернулись, имея достаточно денег на покупку квартиры и машины, с учетом, конечно, помощи обоих родительских пар. Они с удовольствием покупали мебель и обустраивали свое жилье, совершенно забыв о намерении развестись.